Так оно и произошло. Настоящий шок. Я до сих пор не могу ничего понять. «Почему Грей оставил пистолет в твоем столе?» — спросил я. Он спросил, можно ли хранить его там. У него в столе не было места. Все ящики были завалены бумагами. Грей просто спросил, можно ли положить ко мне в стол коробку с пистолетом. Это было его личное оружие. Он сказал, департамент полиции не даст разрешения на использование этого пистолета в служебных целях, так как у него слишком большой калибр. Грей обставил все так, что у меня сложилось впечатление, будто речь идет о какой-то большой тайне. Я положил пистолет умершего следователя на пол, и тут тишину разорвал звонок телефона. Рванув к столику, я схватил трубку и услышал голос Финли. Стиснув трубку, я затаил дыхание. «Ричард», — сказал Финли, — «у Пикара есть то, что нам надо. Он проследил машину». Выдохнув, я кивнул Роско. «Замечательно, Финли. Выкладывай, что он раскопал». «Отправляюсь к нему на работу. Пикар выложит все при личной встрече. Я не хочу, чтобы наши дела обсуждались по телефону». Я зажмурился, ощутив прилив энергии. «Спасибо, Финли», — сказал я. «Поговорим позже». «Хорошо. Только будьте осторожны». Он положил трубку, а я остался сидеть у телефона, улыбаясь. «Я думала, он никогда не позвонит», — рассмеялась Роско. «Но, наверное, 18 часов совсем неплохо. Даже по меркам бюро, правда?» Отделение ФБР в Атланте располагалось в новом административном здании в центре города. Роско поставила машину на улицу. Дежурный у входа, позвонив по внутреннему телефону, сообщил, что специальный агент Пикар сейчас к нам спустится. Мы остались ждать его в вестибюле, просторным и светлым, но все равно обладавшим какой-то мрачной атмосферой, свойственной государственным учреждениям. Через 3 минуты из лифта появился Пикар. В развалочку подошел к нам. Казалось, он заполнил собой весь вестибюль. Кивнув мне, Пикар протянул Роско руку. «Наслышан о вас от Финли». Его медвежий рык раскатился по просторному помещению. Кивнув, Роско улыбнулась. «Машина, которую нашел Финли», — продолжал Пикар. «Понтиак, сдавался в наем. Его взял в аренду Джо Ричард в аэропорту Атланты в четверг в 20:00 вечера. «Замечательно, Пикар», — сказал я. «Какие догадки насчет того, где Джо мог остановиться?» «Не догадки, а кое-что получше, дружище», — сказал Пикар. «В агентстве известно его точное местонахождение. Машина была заказана заранее, и ее подали прямо к гостинице». Он назвал отель, расположенный в миле от того, в котором остановились мы с Роско. «Спасибо, Пикар», — сказал я. «Я перед тобой в долгу». «Не бери в голову, дружище. Только будьте осторожнее, хорошо?» Он направился к лифту, а мы помчались обратно на юг, к аэропорту. Роско свернула на объездную дорогу и влилась в поток машин. За разделительным бордюром по встречной полосе промелькнул черный пикап, совершенно новый. Обернувшись, я успел увидеть, как он исчез за колонной грузовиков. Черный. Совершенно новый. Скорее всего, случайное совпадение. В здешних краях пикап — самая распространенная машина. Мы вошли в отель, где, по словам Пикара, остановился в четверг Джо, и Роско показал администратору полицейский значок. Та постучала по клавишам компьютера и сказала, что нам нужно в номер 621, 6-й этаж, по коридору до конца. Там нас встретит дежурный. Поднявшись на лифте, мы прошли по темному коридору, остановились перед дверью номера Джо. Почти сразу появился дежурный и отпер дверь мастер-ключом. Мы вошли в номер. Там было пусто. Чисто и убрано, номер был готов принять новых постояльцев. «А где его вещи?» — спросил я. «Куда их дели?» «В субботу в номере была сделана уборка», — объяснил дежурный. «Этот человек устроился к нам в четверг вечером и должен был освободить номер к 11 часам утра в пятницу. Мы всегда даем один дополнительный день, но если постоялец так и не появляется, вещи относят в хозяйственное помещение». «Значит, они убраны?» — спросил я. «Да, они в хранилище внизу. Вы бы посмотрели, чего у нас там только нет. Люди оставляют самые разные предметы». «Мы можем на них взглянуть?» «Спуститесь в подвал. Из вестибюля вниз по лестнице. Не заблудитесь». Дежурный ушел. Мы с Роско вернулись к лифту и спустились вниз. Отыскали служебную лестницу и прошли в подвал. Хозяйственное помещение представляло собой огромный зал, заполненный стопками постельного белья и полотенец. Большие корзины, коробки с мылом и другими косметическими средствами. Между ними сновали горничные с тележками, которые используют при уборке номеров. В углу у входа, в стеклянной кабинке за столом, сидела женщина. Подойдя к кабинке, мы постучали в стекло. Женщина подняла глаза. Роско показала свой значок.